Карсон Маккалерс, да, и, конечно, Фолкнер, и еще аграрии. Вроде на юге много пишут. Может, дело в гражданской войне. Чтобы иметь литературу, нужно пережить трагедию. А потом южан не очень-то легко загнать в бизнес. В этом-то вся и разница. К тому же они так много говорят. Неужели «Партизан Ревью» и правда самый настоящий троцкистский журнал? Евреи не умеют писать романы. Нет-нет, я не антисемит, евреи превосходные критики, но у них нет творческой жилки. Это как-то связано с чтением Талмуда. Конечно, Пруст гений, но ведь он на 50% француз и на все 100% выскочка. Генри Миллер почти так же скучен, как Уолт Уитмен, но гораздо менее талантлив. Я обожаю «По ком звонит колокол», я прочел его дважды. Бесстыдность на бесстыдности, но замечательно, хорошо и правдиво. Скотт Фиджеральд? Нет, мне это имя не знакомо. Он что, здесь? Он писатель? Высокий, небритый молодой человек спросил Джима, не писатель ли он. И когда Джим ответил «нет», молодой человек вздохнул с облегчением. «Слишком много развелось писателей», — пробормотал он. Он был пьян. «Что вы думаете о Поле Салливане?» Джиму было интересно узнать. Ответ, однако, показался ему абсолютно невнятным. «Олдоса Хаксли я тоже не люблю». В другом углу комнаты Салливан раздавал автографы. Джим незаметно ушел. Все лето у Джима не было ни одной свободной минуты. Война продолжалась, но Джим работал, не зная отдыха. Правда, работа была благодарной. Особенно ему нравился мистер Глоб, который ничего не понимал в теннисе. «Я взялся за это только ради денег», — сказал он однажды. «Раньше у меня был комиссионный магазин, но во время депрессии его пришлось закрыть. Потом я работал клерком, а потом ради денег ввязался в это. Я всегда говорю, деньги можно делать легко, если оказаться в выгодном дельце. Просто иногда еще нужно немного помощи. Вы знаете, почему мы взяли вас в долю?» Джим отрицательно покачал головой, хотя и знал. «Потому что вы не только ради денег. Вам нравится этим заниматься, а всегда должен быть кто-то знающий, чтобы помогать тем, кто завел все это ради денег». Этим летом они зарабатывали деньги, и Джим был счастлив. Осенью в Нью-Йорк вернулась Мария Верлен, и Джим с Салливаном навестили ее в Гардинге. Джим счел, что она прекрасно выглядит, и сказал ей об этом. «Я была в Аргентине», — ответила она. «Это ответ?» — засмеялся Салливан. «Я думал, ты была в Канаде», — сказал Джим. «Вы оба правы, сейчас я закажу выпивку. Я подумала, что мы можем пообедать прямо здесь, в номере». Ее движения были легкими и грациозными. «Все очень просто, обыкновенная история. Я в Канаде познакомилась с аргентинцем, он пригласил меня к себе в Буэнос-Айрес, и я поехала». «По-моему, это не очень благоразумно», — Пол говорил банальности. «Дорогой мой Пол, он богатый поэт, и ему наплевать, что о нем говорят. Он всем говорил, что я знаменитый литератор из Мехико, и меня там просто боготворили. Это было восхитительно. А что теперь?» «Теперь я вернулась, как видишь, и мы собираемся провести здесь всю зиму». «Мы?» — переспросил Джим. «Да, Карлос тоже приехал со мной, но он живет в другом номере. В Нью-Йорке приходится лицемерить, чтобы, не дай бог, не развратить англосаксов». «Он печатался в Америке?» — спросил Пол. Мария отрицательно покачала головой. «Не думаю, что он вообще что-нибудь написал. Но ты же сказала, что он поэт». «Но это совсем не значит, что он должен писать стихи, правда? Откровенно говоря, он вообще ничего не делает. Это и есть его поэзия — ничего не делать, но с фантазией, конечно». «Ты нас познакомишь?» — спросил Пол. Ответила Мария довольно уклончиво. «Конечно, но не сегодня. Может, чуть позднее. Расскажи мне о своей новой книге». Джим слушал их разговор и спрашивал себя, почему он не радуется за Марию, которая вроде бы нашла то, что искала. Напротив, у него такое ощущение, будто ее предали. Нет, он не радовался за нее. Его охватывало злость и на нее, и на себя за то, что он не может дать ей ничего, кроме дружбы и сочувствия, которые она легко могла получить от других людей, не менее чутких, чем он. И все же ему было больно. Он чувствовал себя брошенным любовником. Обед им принесли в номер, и Джим пил довоенное бургундское, надеясь напиться, но ему не давала покоя злость. За обедом Пол рассказал о своих лондонских встречах с Амелией. Мария ничуть не удивилась. «Я всегда боялась, что она однажды превратится в амазонку. Только не говори, что это моя вина. Ни в коем случае, ни твоя и ни ее. Все дело в этой ужасной стране». «Ужасной?» Джим очнулся, забыв на секунду о жалости к себе. Он никогда еще не слышал, чтобы об этой земле обетованной говорили с такой ненавистью. «Мария нацистка», — усмехнулся Пол, — «или коммунистка». «Русские наши союзники», — Мария говорила не слишком убедительно. «Но я не политик, я просто женщина. А быть женщиной в этой стране не очень-то просто. Я либо встречаю мужчин, которых ранила, либо мне попадаются такие, которые смотрят на женщину, как на своего рода обезболивающее, вроде аспирина. «Тайные геи, паршивые любовники», — ухмыльнулся Пол. «Дифирамбы Марии в адрес Афродиты никогда его не впечатляли». «Ты абсолютно прав», — Мария решила отнестись к его словам серьезно. «В этой стране все делается для уничтожения полов. Мужчинам внушают, что их желания грязны и не находят отклика. Женщинам говорят, что они богини, а мужчины существуют только для того, чтобы их женщин боготворить, разумеется, на расстоянии». «Во всем виновата реклама», — сказал Пол. «Так как покупатели в основном женщины, рекламщики им и льстят. Говорят, что у них больше вкуса, чем у мужчин, что они чувствительнее, умнее и даже сильнее физически, потому что живут дольше. А рекламщики, конечно же, сплошные мужчины». «Ну, тогда с них и спрос», — мрачно сказала Мария. Она сегодня была не похожа на себя. «А что, европейцы лучше?» — спросил Джим. Мария пожала плечами. «Там мужчины, по крайней мере, знают, кто они и что они, а это зачатки здравомыслия». Пол согласился. «Американцы склонны к экспериментированию. Они рассчитывают, что в конечном счете найдут верный путь.